352. Декабрь 19. Наличие двух противоположных начал обусловливает существование всякой проявленной формы в любой части космоса. Следовательно, закон двойственных противоположностей универсален, то есть космичен. Также универсальны другие космические законы, управляющие жизнью материи во всех ее формах, во всем беспредельном пространстве. Закон — это форма уявления жизни всего, что есть, было и будет на Земле и в мирах. Понять и постичь эти законы — значит тайны Вселенной постичь. К их изучению приводит учение жизни, единое для всех миров, ближних и дальних, но людям доступно лишь в той своей форме или аспекте, до которого доросло сознание. Космические законы частично изложены в тайной доктрине, частично разбросаны по страницам учения жизни, даваемого ныне, частично вкраплены в учение прошлых веков. Единое, неповторяемое, старое как мир и новое вечно, ведет оно сознание устремленного духа со ступени на ступень к беспредельному познаванию космоса. Можно понять, что где бы ни постигал дух человека эти законы, они неизменны всегда, хотя форма их выражения и может быть новой. Особенно космично в своем выражении высшая математика Пифагора. Не без основания ставим ее в основу всякого познавания. Можно видеть, как законы геометрии лежат в основании уявления жизни кристаллов. Закон царствует повсюду, и ему подчиняется жизнь. Также и на дальних планетах, и в самых далеких галактиках единый вечный закон.